Он был похож на Бога из Ветхого Завета, только без бороды. Когда девочка его заметила, он сидел на каменной кладке, ограждавшей от оспи дорогу, поднимающуюся по ущелью вверх к пансионату. Девочка окликом остановила пса. Ее огромный пес, больше сен-бернара, короткошерстный, черной масти с белой грудью, тащил вверх по дороге тележку с молочным бидоном, позади которого и стояла девочка. Ей было 14 лет. Она сняла с бидона крышку, зачерпнула половником молока и пошла к нему. Сама не зная зачем, безбородый бог взял половник и выпил молоко. Вдруг девочка перепугалась. Закрыв бидон, она повесила на его край половник, махнула рукой Мане, и тот помчался к пансионату с такой скоростью, словно тоже перепугался. Безбородый бог обладал чувством юмора. Выслушав просьбу Моисея Мелькера, он разразился таким хохотом, что гости пансионата, все еще танцевавшие, сбились с такта. А трое чехов-музыкантов, пианист, скрипач и виолончелист, прекратили играть. Правда, расхохотался он лишь после того, как Мелькер удалился, в полной уверенности, что получил отказ. Безбородый бог и глазом не моргнул. А задним числом хохотал он, главным образом потому, что Мелькер говорил о великом старце. И безбородый бог решил, что Мелькер имеет в виду его самого. Лишь потом он уразумел, что Мелькер называет великим старцем истинного бога, того, что с бородой. Недоразумение это имело вполне понятную причину. Моисей Мелькер побаивался произнести слово «бог» и поэтому всегда называл его «великим старцем», ибо представлял его себе не иначе, как могучим стариком с окладистой бородой, а что обычный человек в состоянии представить себе Бога, для Мелькера было просто постулатом христианской веры. Враждебной вере и ее подрывающей была, наоборот, абстракция. Верить можно было только в конкретное существо. А существо не может быть абстрактным, потому он и побаивался самого слова «бог». Оно было затаскано. В большинстве своем люди понимали под этим словом нечто неопределенное, расплывчатое, а для Мелькера он был, напротив, великим старцем. Поэтому неудивительно, что безбородый бог смешался, когда Моисей спросил его, сознает ли он, что пользуется благоволением великого старца, и не хочет ли из благодарности к великому старцу помочь устроить приют отдохновения для миллионеров, тоже пользующихся его благоволением. Лишь по ходу беседы смущение безбородого бога уступило место веселому изумлению. Как же он, оказывается, могущественнее самого Бога? Нет, он не создал весь мир за 6 дней и не нашел, что это хорошо, как сделал бородатый Бог. Он создал его за несколько минут, даже секунд, лучше сказать, за долю секунды, точнее, за доли долей секунды, одним словом, сразу, не сходя с места, в один миг. И нашел, что получилась отличная шутка. Да и вообще, если выйти за рамки теологии, безбородый бог могущественнее бородатого. Ведь по отношению к нему никому не придет в голову задаться вопросом, может ли он, всемогущий, создать камень, который не сможет поднять? Или может ли он отменить уже свершившееся? О его могуществе не задумываются теологи, а выражается оно в его неуловимости. Никакое правительство, никакая полиция не пытались его схватить. Слишком много нитей сходилось к нему. Кому только банки, принадлежащие ему, равно как и банки, связанные с ним, не открывали номерных счетов. В каких только транснациональных компаниях он не владел контрольным пакетом акций. И в каких только крупномасштабных спекуляциях оружием не принимал участие. Какое правительство не подкупал? И какой папа римский не просил у него аудиенции? Его происхождение терялось во мраке неизвестности. О нем ходили легенды. Согласно одной из них, он прибыл в Нью-Йорк в 1910 или 11 году из Риги или Таллина, без гроша в кармане, и в течение 10 лет спал в Бруклине на голом полу. Потом стал портняжничать и вскоре подмял под себя текстильную промышленность. Однако сказочное его состояние родилось в результате краха Нью-Йоркской биржи в октябре 1929 года. Он скупил акции всех обанкротившихся фирм. Никто не знал его истинного имени, а те, кто знал о его существовании, называли его великим старцем. Он говорил только на идиш, но, видимо, понимал речь на всех языках, равно как и его секретарь Габриэль, альбинос с голыми веками, всегда в смокинге, всегда с ниспадающими на плечи седыми волосами, всегда в возрасте около 30 или 30 с гаком, который владел всеми языками и переводил краткие указания своего шефа, даваемые на идиш, на язык тех, кто просил совета у великого старца. При этом просители дрожали от страха. И не без основания. Ибо его совет мог быть доброжелательным, а мог быть и коварным. Великий старец был непредсказуем и ни на кого не похож. Многие предполагали, что он, помимо всего прочего, владычествует над восточным и западным побережьем Америки. Это кроме всего прочего. Правда, доказательств ни у кого не было. Некоторые считали и Иеремию Велиала, торговца коврами, просочившегося в Штаты из Бухары через Берингов пролив, его ближайшим сподвижником. Другие же полагали, что оба одно и то же лицо, но были и сведущие люди, утверждавшие, что на самом деле нет ни того, ни другого, так что оставалось сомнительным, знал ли кто-нибудь, что за молчаливый старик поселился со своим секретарем в огромном пансионате с островерхой крышей, построенном в нижней части ущелья вверх тормашки в середине прошлого века, и занял весь верхний этаж в восточной башне. Он и появился в здешних краях как-то странно. Просто вдруг оказался тут. Официанты автоматически принялись обслуживать его и Габриэля. Решили, что он один из обычных постояльцев. То же самое подумали и портье, и директор Гебели, которому принадлежал пансионат. На старика никто не обратил особого внимания, и когда он вновь исчез, все тут же забыли о нем. Он был для них просто одним из гостей. Не в лучшей форме. Какие-то нелады с пищеварением, сердце тоже не тянет, да и возрастной диабет дает о себе знать. Ему явно пошли на пользу здешние тихие леса, пешие прогулки к целебному источнику, всегда в сопровождении Габриэля, и 3 стакана целебной воды каждое утро, равно как и ежедневный концерт преимущественно классической музыки в 4 часа пополудни. Если уж в пансионате никто не подозревал, что среди постояльцев находится великий старец, то в деревне, расположенной в том же ущелье, горстки ветхих полуразвалившихся домишек, и подавно никто не мог знать о его пребывании. А то бы вновь немного оживилась вера в его существование. В настоящее же время лишь несколько старушенций время от времени посылали свои многостраничные домыслы в центры общественного мнения, однако неизвестно, попадали ли эти послания в Южную Калифорнию, Западную Австралию, а тем более в Антарктиду, на плато короля Хаакона, куда они были адресованы. Их не отсылали обратно, но на них и не отвечали. Вот и старуха-вдова Хунгербюллера только потому могла поддерживать эту одностороннюю ежедневную переписку, что была она единственной состоятельной, можно даже сказать, богатой женщиной в деревне. Ее супруг Иво Хунгербюллер 40 лет назад продал свою обувную фабрику неподалеку от Санкт-Галлена и был единственным человеком, построившим себе тут виллу, никак не вписывающуюся в общий облик ущелья. Фабриканта этого все считали помешанным, ибо кому еще могло прийти в голову поселиться в этой деревне и выстроить тут виллу? Что он и впрямь был не в своем уме, выяснилось после торжественного освящения виллы, протекавшего весьма пристойно, если не считать того факта, что фрау Бабетта Хунгербюллер устроила своему мужу сцену, когда он прожег сигарой дыру в старинном персидском ковре. Она при гостях сказала ему: «Ну что ты, папочка?» Едва последние гости ушли, он повесил сперва жену, а потом и себя самого на притолоке двери, которая вела из гостиной в сад. Один из гостей, забывший в доме ключи от машины, вернулся и обрезал обе веревки. Обувщик был мертв, правда, врач счел, что Иво Хунгербюллер сломал шею уже при падении, а его вдова, хоть и осталась жива, но утратила дар речи. С тех пор она и писала письма великому старцу. Сама же деревня, насчитывавшая 80 семей, была расположена прямо напротив пансионата на другой стороне ущелья, прорытого рекой в горе. Ущелье это имело весьма странную форму. Солнечный склон его был сплошь покрыт лесом, выкорчеванным лишь на плато с пансионатом, парком, плавательным бассейном и теннисными кортами. Лес поднимался круто вверх по склону. Внизу чистый ельник, выше лиственницы. И завершалась гора отвесной каменной стеной Шпиц-Бондер, местом тренировок скалолазов. А теневая сторона, где расположена деревня, наоборот, была голой. Крестьянские домишки лепились по горе без всякого плана, смысла. Склон тут был слишком отвесный, чтобы его обрабатывать, а место слишком низкое, чтобы привлечь горнолыжников. Из деревенских жителей только семьи Претандер и Цаванетти пользовались некоторой известностью в округе. Один из Претандеров был некогда членом Национального совета, а один из Цаванетти — кантональным ветеринаром. Теперь же только деревенский староста носил фамилию Претандер. А много лет назад Претандером звали и местного священника, тихим голосом вещавшего Слово Божие. Да кто же поймет это слово, если даже церковный попечитель кантона не понял бормотания Претандера? Со вздохом пожал плечами, но оставил священника на его посту. Однако после кончины старого Претандера не нашлось претендентов на его место, так что теперь раз в месяц присылаемые из кантона священники, сменяя друг друга, читали здесь проповеди перед пустыми скамьями, на которых лишь иногда оказывался кто-нибудь из курортников. Старенькая покосившаяся церквушка с протекающей крышей была слишком заурядна, чтобы ее взяли под охрану как памятник старины, и слишком мало посещаемо, чтобы удостоиться ремонт. В то же время епископ, в столице кантона, подумывал о том, чтобы построить возле лечебного источника часовню для паломников, хотя вся округа здесь была сугубо протестантской. Директор и владелец пансионата Гебели заверял, что чудеса не заставят себя ждать. Вот и дочь его уже начинает кое-как передвигаться. Однако Рим отказал. Так что строить католическую часовню не стали, а протестантскую церковку начали мало-помалу растаскивать, так как жителям очень была нужна древесина. А нужна она была потому, что многие зарабатывали на жизнь, изготавливая крестьянские комоды, шкафы и стулья под старину, а также трости и фигурки оленей, большие, используемые в качестве подставок для зонтов и маленькие для пепельниц. На рога больших оленей вешали шляпы, а об рога маленьких стряхивали пепел. К церкви лепился обветшавший домик священник, а к нему деревенские кабаки у шпиц Бондера, у швейцарца, битва под Маргартеном, генерал Квизан и олень. Среди горстки домишек лишь кондитерские, гараж, подворье старосты и склад пожарной охраны выделялись своим благополучным видом. Кондитерские содержались в хорошем состоянии, потому что поставляли в пансионат хлеб и булочки. Плюшки и рогалики давали возможность диабетикам, с давних пор составлявшим значительную часть летних постояльцев, объедаться сладостями, что было бы неуместно в самом пансионате. Гараж, потому что отдаленность пансионата вызывала необходимость иметь поблизости стоянку такси. А подворье старосты, потому что он поставлял в пансионат молоко, летом на тележке, зимой на санках, в которые запрягался огромный, короткошерстный и крупноголовый пес черной масти с белой грудью. Староста и сам не знал, откуда он взялся. Этого вообще никто не знал. Да такого пса никто никогда и в глаза не видел. Просто он вдруг оказался в хлеву у претандера. И когда тот вошел, пес так бурно обрадовался, что свалил старосту с ног. Поначалу претандер побаивался пса, но потом привык к нему и, в конце концов, просто не мог без него жить. К тому же склад пожарной охраны был все еще в приличном состоянии, потому что в нем хранился подаренный кантональными властями современный пожарный насос с механическим приводом. Подарен он был не для того, чтобы оградить от пожаров саму деревню, а для того, по мнению пожарной охраны кантона, вполне хватило бы старого ручного насоса, а ради сохранности пансионата. Поэтому кантональная служба подземных сооружений установила гидранты вокруг главного здания и его двух флигелей с башенками. Деревня жила за счет пансионата, поставляя туда летом необходимый персонал прачек, горничных, рассыльных, садовников, кучеров для прогулок в коляске и поездок на праздник 1 августа в пирамиды гимнастов из местного спортивного общества. Курортники буквально опустошали деревню, увозя с собой все поделки местных мастеров, видя в них изделия народных промыслов. Зимой, когда пансионат пустел, деревня вновь погружалась в болото нищенского прозябания. Моисей Мелькер обратился со своей просьбой к безбородому богу вечером того дня, который предшествовал исчезновению безбородого из пансионата. Точнее, около полуночи. Великий старец сидел рядом со своим секретарем и разглядывал собравшееся здесь общество. Люди не слишком богатые, но состоятельные, у всех нелады со здоровьем, были тут и хромоногие храбрецы, жертвы горнолыжного спорта, а также пожилые супружеские пары. Некоторые кружились в танце, другие устало покоились в мягких креслах. В то время как трое чехов, приезжавшие сюда каждый лет, которым давно здесь все обрыдло, и пансионат, и деревня с этим дурацким ущельем, и торчащий в небо голой горой, играли и играли машинально, словно сквозь сон, и после последних танго и даже буги-вуги принялись за попурри из Шуберта, форель, «Песнь моя, лети с мольбою в путь» и «Аве Мария». Мелькер смахивал на светлокожего дикого негра, приземистый, с толстыми губами и коротко подстриженной курчавой черной бородкой. Возможно, великий старец разразился несколько запоздалым хохотом именно из-за теологических рассуждений Мелькера, поскольку Безбородова вообще забавляли всякие теории насчет бородатого. Но возможно также, что опытного знатока человеческих душ рассмешила психологическая основа теории, зародившейся в голове Мелькера. Незаконный сын батрачки протестантского вероисповедания и батрака-католика Мелькер вырос в Эмментале. Его приемные родители, которых он, сирота, долгое время считал родными отцом и матерью, любили выпить, но мальчишку ни разу даже пальцем не тронули, поскольку друг друга лупили так отчаянно, что у них уже не было сил приниматься еще и за него. Никогда потом он не был так счастлив, как в те ночи, когда они колотили друг друга в кровь. Хоть у него ничего за душой не было, и сам он был никем, но чувствовал себя в безопасности. Потом в нем принял участие деревенский священник. Моисей был единственным учеником, который не шалил и не засыпал на уроках. Закона Божьего для малышей, и потом на занятиях с будущими конфирмантами. Священник послал его в Базель продолжать образование. Он обучился на миссионера в миссионерской школе святого Кришны, но его все же не послали обращать язычников в христианство, убоявшись, что их отпугнет его внешность. Однако мысли Моисея были направлены не на тех язычников, которых имели в виду миссионеры. Его вдохновил вывод, который он извлек из библейских слов: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это означает, что счастлив лишь тот, кто беден, ибо бедность его предначертана ему великим старцем, так Мелькер именовал Бога с бородой, а богатому, чтобы стать счастливым, нужно снискать Господне благоволение. И Моисей Мелькер решил наставлять на путь истины людей богатых. Его книги «Таинственный Назарянин», «Небесный ад», «Позитивная смерть», «Смелый грех» и, прежде всего, его «Теология богатства» произвели фурор. В то время как Барт отверг его теорию, а Бультман написал, что ему абсолютно безразлично, на каком основании он попадет в рай, лишь бы туда попасть, некоторые обнаружили в его теологии богатство теологию бедности, а именно ее неотвратимости. И состоит эта неотвратимость в выводе автора, что благоволение Господа ничем не может быть обосновано. Лишь самые отверженные могут его удостоиться в полной мере. Кайетан Зенземан сделал из этого самые неожиданные заключения об образе жизни Девы Марии до Благовещения и был за это отлучен от церкви. Тем, что Мелькер изымает бедность из сферы Господнего благоволения, переводит ее из области непредсказуемого в область предсказуемого, предначертанного, бедность сама по себе становится благом, даруемым небесами, а бедняк провозглашается спасенным, и тем самым только за ним признается верность суждений и право на революцию. Так что теология Мелькера, подобно философии Гегеля, раскололась на правое и левое крыло. Сам Мелькер никак на эти придирки не реагировал. Его теология представлялась автору узкими мостками над пропастью. Но поскольку из пропасти поднимался запах пота, вызванный борьбой между его необычайным уродством и его же чудовищной чувственностью, ему понадобились еще одни мостки. Обожествление двух покойных жен Эмилии Лаубер и Аттилии Ройхлин, а также ныне живущей супруги Цицилии Ройхлин, сестры покойной Аттилии. Обожествление, напоминающее почитание Девы Марии римскими папами. Трем своим женам он обязан роскошной виллой, в которой обитал на Гринвилле в Эмментале. Покойные жены были столь же богаты, сколь уродливы, а третья — богаче и уродливее своих предшественниц. Первая имела фабрику резиновых изделий, вторая была совладелицей сигарного концерна, третья — после смерти сестры, единственной владелицей этого концерна. Первая сломала шею, когда залезла на дуб, утверждая, что она архангел Михаил. Вторая утонула в Ниле во время свадебного путешествия. Однако Моисей Мелькер не радовался свалившемуся на него богатству. Да разве кто-нибудь лишь по любви женится на трех сказочно богатых, влиятельных, но уродливых женщинах? Он чувствовал, с каким недоверчивым прищуром глядели на него люди, когда он подкатывал на своем Роллс-Ройсе, и чтобы опровергнуть это недоверие, Моисей всюду заявлял, что он гол, как сокол, и называл себя Моисей-бедняк. А мнимое его богатство на самом деле, мол, все еще принадлежит частично двум его покойным вдовам, как он выразился, ибо обе покойницы на небесах как бы являются его вдовами, а оставшаяся часть принадлежит его не менее любимой еще живой Цицилии. Даже деньги, полученные за опубликованные им книги, принадлежат его супругам, поскольку без их капиталов он ни за что не мог бы написать свои пухлые тома.